Почему я не Микки? Я выронил из рук телефон. Несколько секунд я просто ничего перед собой не видел. Потом сорвался с места и побежал. «Дима!» – закричали мне вслед мама и Лёшка. Я быстро обулся, накинул куртку и выскочил за дверь. Дожидаться лифта не стал, а сразу побежал по лестнице вниз. Через минуту я уже был у Олиного дома. Набрал номер ее квартиры. «Кто там?» – спросил встревоженный женский голос. Это была Олина мама. «Это Дима!» – откликнулся я. «Я Коля!» И опять я не в силах был дожидаться лифта, а побежал по лестнице. Олины родители уже ждали меня у открытой двери. Лица у них были печальные. Взрослые уже все знали. «Я Коля!» Еле выдавил я из себя. «Можно?» Они ничего не сказали, просто дали мне пройти. Через секунду я был рядом с Олей. Она сидела на кровати, вся потерянная и несчастная. Я тоже стал несчастным. Я даже не знал, кого мне более жалко, Олю или Микки. Я сел рядом. Увидев меня, Оля расплакалась, тихо сморщив личико, и уткнулась мне в плечо. Я обнял ее и прижал к себе. Не знаю, может, я тоже плакал. Уже не помню. Помню только, как дрожали под моими руками спина и плечи одноклассницы. Мы оба молчали. Только раздавались Олины всхлипы и шмыганье. Не помню, сколько прошло времени. В конце концов Оля подняла голову, посмотрела на меня и спросила. «Значит, все было зря?» «Нет, конечно. Мы же боролись за Микки. Все вместе боролись. И мы проиграли», вздохнула Оля. «Нет никакой силы Вселенной». «Ну, конечно, есть. Ну тогда почему он умер?» На это я не знал, что ответить. И тут послышался стук во входную дверь. Бешеный, барабанный звук. Кто-то ломился в квартиру. Через несколько секунд вбежал Лёшка, увидел нас и закричал: «Он жив! Жив!» «Кто жив?» – разом спросили мы с Олей. «Микки жив!» – закричал мой брат. «Там администратор новенькая, это она все перепутала. Это не Микки умер, это другой кот умер. Мама потом стала звонить и уточнять, и все выяснилось. Микки жив, он начал пить и есть. У него аппетит появился». Потом Лёшка стал объяснять Олиным, маме и папе, которые потрясенные стояли за его спиной. «Еле нашел вашу квартиру. Номер не знаю. Звонил по домофону, потом бежал. Мне сказали, что вы здесь живете. Я и стал стучать. Хорошо, что нашел». Мне все еще не верилось. «Ты правду говоришь? Не придумываешь?» «Зачем мне придумывать?» – удивился Лёшка. «Да, зачем ему придумывать?» Оля засмеялась. Когда я услышал Олин смех, я поверил, что Микки жив. Никогда в жизни я не был так счастлив, как в эту минуту. Хотя, конечно, нам всем было жаль того, другого кота, который умер. Почему животные умирают? И люди тоже. Вот бы все жили вечно. Через 3 дня мы забирали Микусика из клиники. Мы пришли за ним всем классом, а мой брат Лёшка и Катя Леминг привели с собой Вегу. Она имела полное право на то, чтобы быть вместе с нами. Все мальчики и девочки просто заласкали овчарку. Они бы и закормили ее, потому что каждый хотел угостить ее чем-нибудь вкусненьким. Но Вега ученая собака. Она когда-то в молодости служила в полиции, поэтому она ни у кого ничего не брала. Зато с удовольствием осмотрела и обнюхала переноску, в которую мы поместили Микки. Это была очень большая переноска и весьма тяжелая, поэтому мы несли ее по очереди. «Микусику еще предстоит целый курс реабилитации», объясняла по дороге ребятам Оля. «Он еще слаб, Но с каждым днем ему все лучше. Все самое страшное миновало. Теперь 10 капельниц, витамины и антибиотики, усиленное питание. «А где он будет жить?» – спрашивали Олю девочки. «В моей комнате», – гордо отвечала та. В общем, дела у Мики пошли на поправку по всем направлениям. Он начал выздоравливать и нашел семью. Теперь у него замечательная хозяйка. Каждый день Оля приходила в школу и приносила новости о Мике. Как он ест, как пьет, как приучается к лотку, как шебуршит по ночам. Через неделю как-то все успокоилось, и жизнь пошла своим чередом. После уроков мы шли домой длинной дорогой, и все было замечательно, пока... В одно утро Оля пришла какая-то озабоченная. Я сразу встревожился. Что-то с Микусиком? С Микусиком все хорошо. Оля старательно вынимала из рюкзака учебник, тетради и прочие принадлежности. Он вполне адаптировался к жизни в городской квартире. Родители в нем души не чают. Я встревожился. А почему ты такая? Мы скоро расстанемся, Дима, выдохнула Оля. Как так? Я даже ушам не поверил. Папу с мамой опять отправляют в командировку. И в этот раз они берут меня с собой. И Микки тоже. Почему я не Микки? Хотелось мне крикнуть. Мир вокруг сразу потерял все краски и звуки. Я как будто очутился в каком-то огромном аквариуме. Следующая неделя прошла как в тумане. И вот я, Лёшка и Катя Леминг стоим на перроне вокзала и провожаем Олю Павлову на поезд. Вечерний рейс. Циферблат часов показывает без 5:05. Небо опять в тяжелых низких тучах. Хорошо взрослым. Они могут обниматься и целоваться, когда расстаются, сколько угодно. Мы же можем только стоять, держаться за руки и смотреть друг на друга. Руки у Оли такие горячие. «Когда закончится командировка у твоих родителей?» – спрашиваю я. «Через год». «Ужас, как долго!» «Но сейчас время бежит просто невероятно быстро. И вот наши руки разжались, Оля зашла в вагон, и дверь за ней закрылась. Поезд шумно вздохнул и тронулся с места. Начинал набирать ход». Я побежал за вагоном. Разве его догонишь? Хотя я старался бежать изо всех сил и долго видел, как Оля смотрит на меня из окна. А потом это окно умчалось вперед. Все. Оля уехала. А я все равно еще долго бежал и бежал. И остановился только когда перрон закончился, и бежать просто стало некуда. Хвост поезда удалялся, и его красные огни становились все меньше и меньше. Я повернулся и побрел назад, а с неба на меня смотрели звезды, и вся сила Вселенной не в силах теперь мне помочь.